Здравствуйте, это Олег, и вы слушаете вторую половину нашего короткого забега в настольную ролевую игру Dungeon World. И сегодня со мной снова Одиноков в роли вора-полурослика Жука, Дван в роли варвара по имени Скулка Столом, и Сен в роли Саламандры Пироманта по имени Бита. Когда мы в прошлый раз видели этих героев, они сражались со стаей мистических волков и потом переманили на свою сторону самого последнего представителя стаи, который превратился в призрачного воина, решившего отвести их к некой богине. И сейчас вы узнаете, как пройдет этот их разговор с богиней. Устраивайтесь поудобнее и приятного прослушивания. Перед тем, как увести вас дальше в лес, призрак-легионер останавливается, смотрит вверх и, не шевеля ничем, издает... И ему из двух-трех точек, вот очень непонятно, отвечает издалека из лесу, с разного расстояния. И он ведет вас вглубь леса. А можно на предмет опасности кинуть, то есть дисернуть реалитис? Кидай. Что я предупреждаю своих командников, что я почувствовал очень много... Я добавил себе опыта. Флюидов смерти и прочего вокруг него. Ну, а за счет возьму призрак. Нет, Жук, 5 опыта из 8. Левелап неизбежен. Фейлап. Это вот так уже в этой системе называют. Я, как всегда, назначил эти характеристики самыми маленькими, потому что думал, ну, магия и магия. Надо было сперва посмотреть на приемы. Хорошо, вы какое-то время идете по лесу. Значит. А можешь что-нибудь прокинуть, чтобы запомнить дорогу? А ты просто запоминаешь дорогу. Значит, вы замечаете, что деревья становятся все более как бы кривыми, но не в плохом смысле. А в хорошем. То есть они становятся как бы вырезанными из либо цельного куска, ну то есть не обязательно, а как... Вот они покрыты спиральным узором. Mm-hmm. И, возможно, даже что-то фрактальное есть в их конструкции. То есть постепенно все более проявляется, сильнее. Мы знаем слова такие. Да. Вы не знаете. Вот. Персонажи. Но, скажем, странные... Листья становятся страннее. Может, на... Ну, вам плохо видно, потому что главным источником освещения является только вот призрак. Угу. Если... Не-не-не, пусть. Да. Хорошо. Я устал. Все страннее и страннее. Скажем так. Трава под ногами становится вот именно прямая. Вот вы наступаете, если тот, кто идет сзади, замечает, что она сразу же выпрямляется. Интересно как. Да. Да. Если никто ничего не говорит и не делает... Можно то... спаутлор? Как хочешь. На траву? Ну, на вообще, что это может означать, и помню ли я что-то такое. Это интеллект у нас, да, ведь? Угу. Да. Ух ты. Оу. Сейчас. Сказки, сказочки и легенды. То есть здесь я хочу, должен сказать что-нибудь интересное и полезное. И полезное. Угу. Мы увидимся, если оно будет достаточно интересно. Окей. Ну, я думаю, ты узнаешь вот узоры. И да, они ассоциируются с орденом Изумрудного Глаза. То есть совершенно точно. Но об этом ордене вот, не знаю, несколько часов назад от меня. Не, ну, возможно, вы все независимо слышали об ордене Изумрудного Глаза. Разные легенды, да. Да, разные легенды. Они вот в этой местности, они довольно известны. То есть, они Эльдорадо, фактически. То есть, в нашей первой же сессии мы случайно нашли Эльдорадо, да? Найс. И важное. Ты замечаешь, что узоры похожи на то, что нарисовано на шарфе бит. Так, хорошо. Ну, во-первых, у меня начинают течь слюни от мыслей о сокровищах в этом, как оно называется, королевство у ордена или... Город ордена. Город ордена. Золотой город ордена. Вот, золотой город ордена, да, Изумрудного Глаза. Вот. Во-вторых, я подхожу к Бите и говорю... Ты заметил и вот показываю на шарф и на узоры. Оу, говорит Бита. Ну, тогда мне нужно кинуть Спраут Лор на свой шарф и, не знаю... И связать их вместе сейчас опять. А я не понял, почему травка выпрямляется. Это типа нормально? Тоже... Почему-то выпрямляющаяся, это ненормально. Да, выпрямляющаяся. Но травка. Ты ничего не знаешь про легенды про мистическую траву молчат. Угу, хорошо. Возможно, не просто так. Окей. 9. Угу. Хорошо. Скажи мне что-нибудь, какую-нибудь деталь о том... этой самой, о той религии. Ну, собственно, мой персонаж сбежал оттуда в детстве еще, ну, то есть, да. Ну, это не обязательно от имени персонажа. Ну, да. Да, тогда цель религии — это ну, воспитывать и распространять. Ну, нет. А, ну, да. Они видят цель и святость в юных, поэтому занимаются сбором не знаю, беспризорных детей по всему миру и воспитывают их. Не всегда успешно, как, собственно, в случае моего персонажа. Еще они... Ну да. Они выращивают определенную... Они выращивают определенные растения, которые ну, вокруг своего храма, своих храмов, которые окрашивают ну, синего цвета, и поэтому всегда все их точки на, не знаю, на огромных полянах синей травы. Хорошо. На синий. Значит... А сейчас мы идем на просто странно искривляющийся. Да. Хорошо, значит... Ты мельком вспоминаешь, что одна из надписей, ну, один из узоров на твоем шарфе, это на самом деле надпись на каком-то священном для религии языке, который означает «Войны Золотого Города». То есть, возможно, как раз оттуда ты знаешь про орден. Вот, Изумрудный Глаз Золотого Города. Нужно больше каких-то драгоценных штук. Скул как-нибудь реагирует на то, что они там перешептываются сзади? Нет, я думаю, Скул просто оценивает, смотрит по сторонам, высматривает опасность. Я могу кинуть тоже интеллигенс на то, что, может быть, я слышал про эту религию или место, куда нас ведут от какого-нибудь из, не знаю... Просто ты уже кидал спаутлор по отношению к солдатам. А, ну да, то... да. То есть, а узоры, трава, это... На траву, да. Ну, недостаточно. Просто я уже дал... Ну, если хочешь, можешь, но... Ну, не надо. А на траву почему не кинешь? Я думаю, он не разбирается в траве. Хорошо, значит, проходит минут 40, и вы выходите на новую поляну. Вокруг центра поляны стоят высокие камни с таинственными символами и такими практически невидимыми фрактальными узорами. Скажем... 7 камней вокруг центра. То есть таким образом, что мимо них можно пройти. И в центре поляны, ровно по центру, на равном расстоянии от камней, на высоте 2,5 метров, висит светящаяся сфера. Ууу, шайни. Я пытаюсь оценить ее ценность. Сначала, вот как только вы выходите... на поляну, воин становится на одно колено и произносит: «Преклонитесь перед богиней Интерии Эссией!» Скул не преклоняет колено ни перед кем. Я на всякий случай преклоняюсь. Мне кажется, что я смутно слышал где-то это имя, и на всякий случай, очень осторожно, тоже. Ну, тоже склоняюсь. Скул в окружении людей на коленях. Мне кажется, это та ситуация, которая его персонаж добивается. И тут на секунду, скорее всего, ну... Не знаю, как остальные, точно Скул увидит, как на секунду вся поляна вокруг камней заполнена вот призрачными солдатами, стоящими на одном колене. Он видит их секунду, и они сразу же исчезают. Он продолжает стоять. Хорошо. Скул... Солдат встает и идет в сторону центра. Он рукой показывает, чтобы вы стояли на месте. А, окей. Блин, я только додумала, что нужно ему вопрос задать. Не, ну ты можешь попробовать. Да, я ему кричу: не видел ли ты приблизительно 5 человек, которые оторвались от каравана? С ними есть одна девушка? Да. Он останавливается и, не поворачиваясь, все нужные вам ответы в руках богини. И заходит в камни и сливается со светом. Я сейчас закатываю глаза. Неравномерно пульсировать. Я высматриваю драгоценности. Ты не видишь никаких драгоценностей, очевидно. Я тоскую, что кругом обман. Нам сказали стоять подальше от этой штуки, но... Я так из-под воли медленно пытаюсь подобраться поближе. Меня никто не останавливает. Нет. Угу. Когда ты в паре метров от камней, символы начинают светиться. Они совпадают с символами на моем несгораемой накидке. Я скажу, что нет. Окей. Ну, я останавливаюсь, да. А сфера как висит? Просто висит. Висит и пульсирует. Высоко? В 2,5 метрах над землей. То есть, если мы возьмем и посадим тебя на плечи Скулу, то ты дотянешься? Я подхожу, подпрыгиваю, пытаюсь до нее дотянуться. Как только ты подходишь к камням, из сферы раздается мелодичный голос. Назовите причину вашего обращения. И кладите трубку. Или оставайтесь на линии для себя. Это то, что мы ожидали меньше всего. Если по поводу золота, нажмите 2. Скул делает шаг вперед. Говорит, мое имя Скул Костолом. Я ищу разрушение и славы. Или ночлега и провиант до следующей деревни, если это все, что вы можете мне предложить. Я говорю, мое имя Жук Полурослик. Я ищу денег и славы. Нет, я ищу просто денег. И подпрыгиваю, пытаясь дотянуться до сферы. Тебя бьет легкий электрический шок. Я пару раз преклоняю колено на всякий случай. После чего мелодичный голос отвечает. Пользователь Скулка Столу. Ответ на один из ваших запросов находится в 10 километрах на северо-запад. 5 градусов частоты, долготы. Странная магия. Я тоже там... нет, он, наверное... Да. Типа всем ответил? Да. Скум наклоняется к Бите и шепотом спрашивает, что такое долгота? Просто иди в ту сторону, и ты все поймешь. Больше никто ничего не хочет делать. Нет, я хочу обратиться к богине. Я Питер Теллоу, свободная Саламандра. Я пришел сюда, чтобы узнать тайну изумрудного глаза. Да. Я пришел сюда, чтобы узнать тайну изумрудного глаза. Угу. Пользователь Биттер Тало. Обнаружено... Нет, доступа? 12584 файла со словосочетанием «изумрудный глаз». Обнаружено со файлов со словосочетанием «тайна изумрудного глаза» 0 файлов. Попроси эти самые красные башмачки, чтобы стукнуть ими и улететь. По-моему, это тот тип сценариев. А сколько запросов мы можем оставить, уважаемая богиня? Количество запросов на пользователя ограничено только режимом экономии энергии. Все, она закончилась? Нет, все еще светится. Но пульсы начали чаще. Я подхожу, подпрыгиваю, пытаюсь дотянуться до сферы. Хорошо, ты defies danger. Значит, это либо конституцию, либо, я не знаю... Да, конституцию. Конституцию. Ага, 9. Значит, хорошо. Угу. Либо тебя ударит током не очень больно. Либо тебя ударит током не больно, но тебя вышвырнет за камни и не будет больше... И каким-то образом тебе помешает приближаться к, вообще к поляне. Ну, пусть первое. Хорошо, Д4 урона. И без учета брони. Хорошо, один урон. Тебя бьет током, и ты, скажем, отлетаешь и приезжаешься спиной в один из камней. Пожалуйста, пожалуйста, не наносите урона технологии. Любая... Это может повлечь за собой отзыв пользовательских привилегий. Большое спасибо за внимание. Я говорю, технология, пожалуйста, не наноси урона жуку-полурозлику. Это может нанести урон жуку-полурозлику. И, в принципе, ранит его чувства. Скул смотрит на отлетающего жука и говорит, надо же, и мудрая, и справедливая богиня. Я забыла, что она мне ответила. А она мне ничего не ответила. Ты, по-моему, ничего не спросил, ты пытался только хватать. Я ее спрашивал про деньги. Про золото. Да, и дважды подпрыгнул. А, ну просто она не ответила, потому что она отвлеклась на Скула. Потому что вы одновременно задали вопрос. Я повторяю вопрос. Доступ к финансовой информации требует административных привилегий. Я спрашиваю, а где добыть административные привилегии? Едва-едва выговариваете слова. Скорее всего, ты произнесешь что-нибудь вроде административные привилегии. Да. Я даже слово «пролослик» еле-еле выговариваю. Ты что-то сражаешься в бухгалтерии. Это не просто вор, это еще и хакер. Шадоуран во все поля. Значит, она отвечает. Административные привилегии доступны только акционерам и администратору системы. Если вы обладаете административными привилегиями, не являясь акционером или администратором системы, пожалуйста, обратитесь к администратору системы, или вы будете подвержены уголовному преследованию. Спрашиваю, а где найти администратора системы? В этот момент тебе на плечо кладется рука призрака. Я делаю вид, что я не подпрыгнул. Страх на 2 метра. Богиня устала и больше не принимает вопросов. Ну подождите, я еще ничего сказал. Этот администратор звучит как могучий воин. Где я могу найти его? Он поворачивается к тебе. Администратор – существо из легенд. Только самые достойные и чистые духом найдут к нему дорогу. То есть я. Идите. Странники. И да пребудет с вами богиня. Он снова растворяется, и сфера перестает мигать и начинает гореть ровным светом. Я подхожу и подпрыгиваю. You fight danger еще раз. Нет, я шутил. Я просто думал, что если кто-то будет Defy Danger, это буду обычно я. Я шутил. У богини нет чувства юмора. Надпись на могиле жука, он любил пошутить. Чувство юмора .дат не найдено. Нам указали направление, куда идти, да? Да. Окей. 10 километров на северо-запад. А что мы там найдем? Что Скул спрашивал? Ну, то, что битву и славу, и вот это... Чуть-чуть покушать. Да, и все дерьмо, куда вот мой персонаж очень не хочет. Вот, да, я тоже... Скал, ты уверен, что... Мы же против Скула. С другой стороны, это единственное место, где мы можем найти хоть что-то полезное. Это единственная дорога, которая ведет отсюда, я так понимаю. Там такая поляна, нет? И единственная дорога, которая ведет из жизни, это дорога славы, мои маленькие славые друзья. Дорога, которая ведет из жизни? Мы все идем по этой дороге, ящерица. Я говорю, саламандра не ящерица. Никто не реагирует. Хорошо. Что? Куда? На ведьма все-таки идем. Ну да, потому что если мы сейчас с ящерицей пойдем вдвоем обратно по лесу, это гораздо опаснее, чем если мы будем идти рядом с великаном. Он держит нас в заложниках. Мне нравится эта ситуация. Можем лагерь разбить. Поесть. Человек и плод девайс. Олег, слушай, а как сильно хилит Ocean? То есть мы хилимся здесь от еды и... Ну, это вопрос. Хилимся ли мы здесь от еды и... От еды нет. Еда ограничивает только то, как вы... Сколько долго вы можете находиться за пределами цивилизации. Сейчас я посмотрю, сколько healing potion. Я пытаюсь найти, я что-то не вижу, но возможно посмотрю. Нет, это надо искать в основной книге. Я забыл, а potion они лечат? Урона. 10 урона или одна, это самое, один тяжелый травма. Я говорю, слушайте, народ, а у вас нету зелья для... А тебе сильно мешает твоя травма? У тебя там рука отрублена или что? У меня... Да. И Constitution у меня понижен. И я вспоминаю, как ты вонзил нож в спину волка, который... Глаз. Был... Через спину. Чтобы не повредить сетчатку, да? Вздыхаю и делюсь по ушану. Вид у моего персонажа чрезвычайно недовольный. Я благодарю. Спасибо, что добил того оборотня, который грыз мне руку. Благодарю и улыбаюсь. Или лечится, да? Да. Ну, тогда я лечу себе Constitution. То есть выливаю себе склянку в штаны, получается. И говорю спасибо, Саламандра. Это была моя последняя бутылка. Она использована не зря. Твои традиции и обычаи пугают меня, маленький человек. Хорошо, вы направляетесь отсюда? Да. А по мере того, как мы идем, меняется странность местности или она остается на том же уровне? Потому что вы двигаетесь в другую сторону, вы замечаете, что вот эта фрактальность деревьев и узоры на их поверхности, она не просто переходит в нормальные деревья, а она выглядит, как будто она разлагается прямо. То есть... Это кто так выглядит? Ну, фрактальность деревьев. Они не переходят в обычные деревья, а переходят в скрюченные, иссушенные, без листьев. Потом через некоторое время начинают встречаться нормальные деревья, но вот эти вот мертвые, они их видно постоянно. А пока мы еще идем, ну, то есть как только становится заметно, что фрактальная зона заканчивается, я прошу Хафлинга одолжить мне ножик и срезаю себе ветку, которая вот выглядит типичной из этой зоны. Беру ее с собой. Хорошо. Возвращаю нож Хафлингу. То есть, если Хафлинг не против, полурослых. Хорошо, я не против. Хоббит. Как тебе удобно, маленький человек? У нас происходит бондинг. Хорошо. Вы в какой-то момент вы слышите шелест деревьев, хотя вот когда вы уже выходите из фрактальной зоны, слышно несколько секунд шелест листвы, хотя нет никакого ветра. Я пытаюсь понять, что шелестит листвой, почему она шелестит. Могу, да? Кинув что-нибудь. Ты можешь кинуть Discern Realities, но... То есть... Ну, сколько можно уже, ну, да? Да. Но... То есть, это не... Я не... То есть, если ты кинешь, то я отвечу на вопросы, но... Просто я не уверен, что это хороший повод. Ну, хорошо, не буду. Скажем, подожди, подожди. Когда вы прошли еще, скажем, там, метров 50, откуда-то вот впереди, но, может, чуть-чуть в сторону, слышно теперь еще звон цепей, стон, и потом опять над вами шелестит листва. Цепи? Да. Ох. Теперь, если кто-нибудь хочет, то можете кинуть Discern Realities, то есть... Я как бы больше улик дал. Я добавляю. Ты добавляешь себе опыт. Уже пришло время, да? Нет. Еще чуть-чуть. А после его неуспешной попытки я могу? То есть мы так оба насторожились в то время, пока наш веселый варвар бодро шагает навстречу неминуемой гибели. Радостно улыбаясь. Я та-та-та-та-та-та. Окей. Ты добавляешь. И вы вдруг оба опять слышите шепот. Что такое? Они все мертвы. Они все мертвы из-за тебя. Из-за нас. Из-за него. Из-за него. Это мы все теперь слышим? Нет. Все, кроме Скула. Он их убил. Он убил их всех. И Скул такой ла-ла-ла-ла-ла-ла. Черепичем иду я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Черепа. Говорю. Он из черепов. И снова становится неразборчивым. Я говорю, Саламандре, теперь я это слышал. Печально кивает. Что будем делать? Скул, у тебя там все хорошо? Нам нужно серьезно поговорить. Да. У тебя не было никаких событий в прошлом, которые привели к тому, что они все умерли по твоей вине. Ты не хочешь нам что-нибудь рассказать? Я подозреваю, у Скула много событий в прошлом, когда все умерли. Я даже не знаю, с чего начать, Саламандра. Когда-нибудь я расскажу о всех своих подвигах. Но сейчас не выглядит как хорошее время. Вы более бледные, чем ночная сова. У вас что-то случилось, мои маленькие друзья? И в этот момент луну закрывает тучу, и вы ничего не видите. Только над сзади чуть-чуть, над плечом у Скула вдруг загораются два глаза. Огромных. Где загорают? Ты не видишь, ты не видишь. Вот такие у тебя за спиной. Я поворачиваюсь. Два глаза встают. И улетают на крыльях. Интересные говорящие глаза. Глаза на крыльях, главное. Кричащие «У». Глазные яблоки с крыльями. Это требует фонарта. Два огромных желтых светящихся фоната. С блюдца размером. Страшно. После того, как вот вы вот несколько секунд проводите глаза взглядом, и гораздо ближе слышен звон цепей. Все его теперь слышат? Да. Нет, звон цепей слышали все. Шепот не все слышали. А он как по дороге звучит? Или как будто... То есть мы идем по дороге в его сторону? В сторону шума цепей? Или он как будто нас нагоняет? Он первый раз он слышался впереди и в сторону. На этот раз он слышится сзади и ближе. Черт. Мы его прошли. Я предлагаю сходить кустами посмотреть. Я предлагаю с кустами посмотреть хорошо работает с моим желанием спрятаться, поэтому... Окей. Скулу еще не страшно? Я могу прокинуть что-нибудь, но чтобы мне было страшно. Но, думаю, скулу не страшно. То есть вы пойдете в кусты? Ну, мы вдвоем точно пойдем. Вопрос в том, согласится ли Скул пойти в кусты. Не знаю, я думаю, Скул подождет вас на дороге. Скул, мы с Саламандрой ненадолго в кусты. Так, хорошо. Киньте, значит, это будет Defy Danger. Черт. С мудростью. Чтобы... Ага. Потому что вы показываете очень... психологическую крепкость. Потому что вы идете навстречу таинственному звону цепей. Хорошо. Значит, Скул смотрит вам в спины, да, проводит взглядом. И вдруг в мгновение ока сзади формируется что-то, появляется светящееся пятно. Оно вот в течение буквально считанных секунд формируется в фигуру в лохмотьях с длинными тонкими пальцами. Скул замечает исходящий откуда-то позади свет? Нет, это сзади Саламандры и Жука. То есть мы его не видим. Да. Тогда Скул кричит. И поднимает вот лысая голова, там несколько только вот клоптей волос, и вот поднимает над вами, вздымает руки над Жуком, скажем. И видно, что руки скованы одной длинной цепью. Опасность сзади! Думай быстро, малец. Я разворачиваюсь и умираю от сердечного приступа. Да, его лицо, оно... Оно есть? Оно выглядит как череп, но покрытый тончайшим слоем кожи и мышц. То есть нет носа, вместо носа дырка, и вот все иссушено и... Майкл Джексон? Too soon. Он стонет. Слухи изумрудного глаза! А вам вон туда по дорожке. Скулничаем, слуга! Я зажигаю огонь. Хорошо, ты пытаешься его атаковать, да? Я не пытаюсь его атаковать, нет. Я просто делаю... светящий шарик и готовлюсь его перевести в фаербол. Он сосредоточен только вот на жуке. Я пытаюсь понять, насколько он опасен и собирается ли он драться или с ним можно поговорить. Он тянет к тебе свои костлявые руки. Ну, может, он пожать хочет лапу. Проклятые изгнатели! Скул подбегает сзади и ударяет призрак мечом. Хорошо, кидай. Скул получает опыт. Я, пока этот чел медленно ко мне тянется, намазываю кинжал ядом. Не, ты не успеешь. Это призрачный, да, чувак. Она, может, у меня изначально был намазан уже? Хорошо, но это призрачный чувак, то есть я ничего не гарантирую. Угу. Скул тем временем несется сквозь... А он как-то обращает внимание на Скула? Нет, он не обращает. Сквозь кусты, отламывает какую-то ветку, взмахивает мечом. Меч проходит сквозь голову призрака. Жук, у тебя есть какая-нибудь шапка, я не знаю? Нет, у меня только много волос. Короче, сбривает... Не все просто вот какой-нибудь клочок. Да, и со стороны звука это выглядит просто как... Эффект Доплера? Да. Просто помогающий миф. Я говорю, спасибо, давно хотел обновить имидж. Но я раздумываю над призраком, думаю, вот если он, типа, призрачный чувак, значит, я его ядом не отравлю, и кинжал его вряд ли заденет. Но и он меня тогда не говорил. Но раз он прошел в этом... Это рассуждает мой этот самый хоббит. Я просто пытаюсь понять, что бы хоббит делал в такой ситуации. Вот, и думаю, что и задушить меня, в принципе, этот чел не сможет, раз он призрачный. И поэтому я просто, думаю, прячусь за саламандру. Это нормально вообще? Это как Define Danger. Хорошо. А который из них? Ловкость. Ну, почти. Хорошо. Я предлагаю тебе выбор. Либо ты просто спотыкаешься и падаешься за саламандру. Либо... Либо призрак пытается тебя перехватить и хватает биту за горло. А меня за горло? Да. Нормально вообще? Он не нанесет урон, но он тебя заблокирует. Окей. Возможно, он нарушит твою концентрацию. С другой стороны, жуку придется долго возиться там, пытаясь выпутаться из корней. И опять... Господи, что за, да, напряженное отношение жука с корнями? Вопрос к жуку. Ну, я думаю, что с корнями я уже дрался. Пусть схватит биту, а я, если что, его потом спасу. Да. Хорошо, я... Ты выглядишь вот это, как... Я не знаю, как это... Значит... Жук отскакивает, и вдруг бита видит, что вот эти призрачные руки сжимаются у нее на горле. Окей, я кричу и выпускаю вот этот шарик огня, который светился и давал вообще очень драматичные тени на полуразложившемся лице нашего мрачного друга. Короче, нет, на его лице нет теней. Ну, какие-то нет, тени должны быть. Control. А он, если светится, то нет, наверное. А, он светится, все хорошо. Ну, неважно. Да, я кричу, и тогда все, никакого драматичного описания работы света, никакого 3D-моделирования сегодня. Да, и у тебя будет минус один к этому образку. Почему? Потому что мне страшно? Окей. Потому что он тебя как бы схватил, и... Ты в неудобном положении. Окей, ну, видимо, да, вот это опять атака Вестовым. Ну, оно успешно. 7. Да, short life, lasting only moment. Да, действительно, вот прям прямой... Хорошо, я скажу, что ты можешь кинуть свой дэмэдж на минус 2. Ну, окей. Вау. Хорошо. Извините, был напуган. То есть взрывается фаербол, и он чуть-чуть расшатывается, и я скажу, что он тебя отпускает. Ну, хоть что-то. А он с ним энгейшнулся? Да. Угу. Тогда можно попытаться его бэкстабнуть? Можно? Бегу, пытаюсь бэкстабнуть. Это декстерити просто бросаю, да? Да. В это время завывает призрак. Вот бита видит, как взгляд призрака падает на шаров. Угу. И? Проклятый воин изумрудного глаза. Моя месть будет сладко! И в этот момент бэкстап происходит. Так, выбираю два. Я наношу ему дэмидж и создаю адвантаж для кого-нибудь из этих самых, из чуваков. Хорошо. И еще D6. Да, ты был. Так, это вот D6 был? А, да, точно. Еще плюс D6. А, плохо. Так, стоп, это все-таки после делается? Или это бэкстап? Да, это бэкстап. А. Так. А как часто можно использовать мувы? Видимо, весьма часто. Да, постоянно. Я бы хотел использовать What are you waiting for? Что это? Он же работает на... Это когда ты выкрикиваешь челлендж своим врагам, бросить конституцию, и на плюс 10 они игнорируют всех твоих компаньонов. Да. Мне достаточно было сказать агро. Да. Так, хорошо, сейчас. Скул и жажда битвы. И будем считать, что у тебя плюс один от того, что... От помощи бэкстаба? Да. Ну, в таком случае скул вытаскивает впившийся в дерево противоположное свой меч, поворачивается к призраку и кричит, что... Из всех достойных воинов ты выбрал этих двоих. Давай сражаться, Спектр. А может, нет. Ты получаешь опыт. Лучше уж на чем-нибудь таком. И он... Он поднимает одну руку. Цепи все еще звенят. И тебя слегка тебя приподнимает в воздух и впечатывает в дерево. Ты получаешь один урон. Из этого, you got. Но с учетом армора, то есть ноль? Да. После чего он поворачивается обратно. Презренный предатель! Мы вообще ничего не делали. Бросается на биту. Давай поговорим. Ну, блин, не хочу я эту жабилку. Хорошо, я создаю, не знаю что. Я создаю клавы. То есть эти огненные когти на руках. Пытаюсь, как минимум. Не получилось. Вау. Ну, я, добавляешь... да. Добавила. Он хватает и начинает тебя душить. Я научился много новому. Твоя смерть близка, моя месть близка, моя свобода близка. Господи, что? 9 дамага? Как плохо. Если что, у меня 6 хелпоинтов. Я еще буду править золотым городом. Помогите. Так пошли вместе. Мы вообще не собирались. Мы немножко пограбим и пойдем. Присоединяйся к нашей партии. Можно я с ним попытаюсь этот самый парлей? Ты можешь попытаться, но это будет очень большой штраф. Хотя нет. Нет, не по... Нет. Он совершенно не воспринимает реальность. Он, скорее всего, тебя не поймет или не... Как я не люблю тех врагов, с которыми нельзя договориться. Ну, тогда я его снова тычу в зад. Хорошо. Тыч. Тыч. Выбираю 7. Одно, да? Да. Ну, тогда просто дэмэдж... то есть damage плюс D6. Ну, примерно так. То есть 6. А сейчас, а Саламандра что-то делал? Да, я пытался его... Создать когти. Да. А, да, точно. И я думаю, он взмахивает рукой и пытается тебя отшвырнуть. Меня? Да. Угу. Я могу вернуться? Зависит от того, сколько он сейчас нанесет урона. Он, скорее всего, тебя, он не особенно на тебя смотрит, он пытается тебя либо отшвырнуть, либо оттолкнуть, либо... Угу. Два урона. То есть, скорее всего, ты просто делаешь пару шагов назад. Угу. И минус твоя броня еще. Ну да. Скул? Надо, конечно, попробовать ему цепь разрубить, но скул вообще слишком туп для этой опции. Ты можешь промазать и попасть по цепям, и их случайно разрубить. Это было бы слишком. Вместе с Саламандрой, так? Тогда скул делает примерно то, что пристало делать варвару. Он делает отпрыгивает от дерева и продолжает пытаться лупить по призраку мечом, потому что это то, что он делает. Так. О! Надо же. Я использую D6. Я сейчас кидаю 1D6, верно? Нет, сначала кидай свой уроновый кубик D10, а потом D6 сверху. То есть это я просто должен решить заранее, да? Угу. Да. И... Найс. Хорошо. То есть ты просто бьешь его мечом, да? Да, просто пока он там отвлечен. Ты разрубаешь его на две половины? О май гад! Он, отпуская Саламандру, обе половины независимо поворачиваются к тебе. Этого не должно было случиться. А они связаны цепью все еще? Да. И это делает ситуацию еще хуже. То есть они поворачиваются и хором. Я проклинаю тебя, слуга золотого города. Они начинают расплываться. Я проклинаю тебя. И они вот это вот уже размываются в облако. Это облако сливается в едино, бросается на тебя. И наносит 3 урона. Да, наносит 3 урона, у тебя броня покрывается инеем. Ты чувствуешь, твое сердце как будто пропускает удар. И облако уносится вглубь леса. Еще одна победа для сколок с колома. Я ослабил крышку на этой банке с огурцами. Скул просто махает рукой и продолжает идти по дороге, хватаясь за обожженный холодом части. Хорошо, какая реакция у всех остальных? Я подсчитываю, сколько я нанес урона. Я спрашиваю, а ни у кого нет лечебных бутылочек? Я меняю их на еду. Я говорю, что я нанес 15 урона, а Скул нанес 12 урона. Вы действительно превращаете это в соревнование? Я даже не знаю, о чем он говорит. У меня есть яд, чтобы ты со мной дружил, Саламандра. Других бутылочек у меня нету. Саламандра запоминает, пересчитывает собственные хелпоинты. Саламандра это запомнит. Да. Привал... То есть, что тут лечит вообще в этой игре? Заклинания и бутылочки. А привалы не лечат, да? По-моему, нет. сказал. То есть трехдневный привал лечит сильные ранения. Да, можно попробовать, по-моему, перевязать, но это немного. Ну, слушай, мне все пойдет. У меня есть Adventuring Gear, там наверняка есть аптечка. Я теперь перевязываю, чтобы не допустить инфекции и все такое. А можно там какой-нибудь, я не знаю, лор прокинуть и вылечить? Если у вас, значит, обычная первая помощь, по-моему, работает только если у вас есть соответствующий прием. Первая помощь, окей. А, хотя, да. Хотя вот вы можете разбить лагерь, но я хочу сказать кое-что. Когда этот призрак исчез, да, вот тут на следующей странице с приемами есть вот make camp, и можно вылечить немного. Но как только луна расходится, вы видите, что сравнительно недалеко, прямо вот у вас на курсе поднимается столб дыма. И вы, возможно, даже видите какой-то свет между веток. Я предлагаю сходить кустами посмотреть. Люди, что может пойти не так? Те самые, которые бросили нас умирать в лагере, но не убили, что радует. Возможно, все пойдет. Они просто не хотели нас будить. Окей, ладно. Да. Огонь, еда, хоть что-нибудь, какой-нибудь отдых. И это так нужно, и просто прихрамывающая окровавленная саламандра идет в сторону даже по дороге, не слыша предложения пойти в обход через кусты. Если ты хочешь, Жук, ты можешь прятаться в кустах, пока я буду наслаждаться горячей похлебкой и свежим вином. Я похикаю над твоим трупом. И иду кустами. Удивительно, но вы добираетесь более-менее одновременно. То есть просто Жук в кустах, остальные по петляющей тропинке. Скула иногда просто кричит с дороги. Не хочешь перебраться к нам? Не кусают тебя там клещи? Я делаю вид, что меня не кусают клещи. Значит, вы выходите и вот видите, грубо говоря, средних размеров сарай с парой окон, которые в основном занавешены изнутри, но вот пробивается свет. В крыше есть труба, и из нее идет дым. Ну, там есть окна, да? Можно осторожно. Они слишком занавешены. Ну... Да, вам не видно внутрь, только вот какие-то неразборчивые щелки. Я думаю, стекла тут... очень плохие и мутные. Что тут стоит кинуть Desert Realities? Послушайте сюда. Я кидаю. Я близок к левелапу. Скул подходит к главной двери и громко стучит. О, господи. Да, Пита пытался его остановить, но вот не получилось. Скол просто прошел, протаскивая часть пути Биту на себе. Проходит несколько секунд. Гораздо дольше, чем, ну, вы можете представить, как сколько нужно любому человеку внутри, чтобы ответить. И вот проходит гораздо дольше. И сдавленный голос. Уходите! Здесь нет места, уходите! Здравствуйте, гостеприимный хозяин! Мы местные герои, мы избавили ваши окрестности от злого спектра. Впустите нас домой и дайте нам ночлега и еды. Я заглядываю в окно. Это может быть как параллель? Я вообще могу использовать это как параллель? Мое вот это варвар-спик. Теоретически... Но вообще на первый этот раз повторяет требование уйти. Я вглядываюсь в окошко. Как я сказал, очень плохие стекла, все очень мутно, все занавешено какими-то тряпками, ты видишь только, что свет пробивается. А там рядом есть какие-нибудь... что-нибудь, почему можно судить о количестве людей внутри? То есть, вот эти ездовые коты, какие-нибудь вещи, следы нет, вокруг. Но ты можешь кинуть Discern Reality. Вот, я начинаю осматриваться вокруг, чтобы понять, сколько там внутри. Блин, в который раз, да. Well... И ты тоже добавляешь себе опыт. Я кричу, хотите мы защитим вас от саламандры, которая пытается поджечь ваш дом? Скул, если ты же хотел бросить парлей? Да, я хотел бросить парлей. Если ты хочешь, ты можешь бросить парлей. То есть, если ты все еще хочешь. Ну да. Скажем, они активно не согласны. Что ты кричишь, во-первых? А, ну... А предыдущий же он не бросал. Да. Ну, меняется ли аргумент, или формулировка, или еще что-то? Наказывать вашу невежливость будет ниже меня. Если вы не откроете эту дверь, то мы заберем все, что у вас есть силой. То есть ты теперь вор. Саламандра медленно сползает вот так вот по стеночке. Мирные переговоры. Просто мастер мирных переговоров. Дай харизму, чё? Нужно просто добираться до двери быстрее меня. Я не прощу. Внезапненько. А, ну я, получается, даже... Need to concrete assurance of your promise right now. Assurance of your promise, то есть нужно доказать, что я действительно это сделаю. Да. Ты слышишь какое-то движение внутри. Вот одно из окон с той стороны, где дверь. Раздвигаешь на щелочку. Вам не видно, кто что там, кто смотрит, только видно, как какой-то палец. Мое терпение так же тонко, как лезвие моего меча. Изнутри какое-то перешептывание. Тот же сдавленный голос. Бросьте оружие! И можете входить. Я бросаю в него оружие. Я разоружаюсь, складываю все аккуратненькой кучкой. А кинжал оставляю где-нибудь в носке. Хорошо. То есть просто лук снимаю с себя. Я мирный, вообще невооруженный ламандр. Со мной ничего не может произойти, вот что. Просто размахиваю руками, где-то пытается войти. Мое главное оружие — это мои силы и храбрость. Вы можете забрать мои железки. Полчаса проходит, пока... То есть ты бросаешь меч, да? Да. На землю. Меч и даггер. Хорошо. То есть вы открываете дверь, да? Угу. И что мы видим? И внутри вам представляется интересное зрелище. Во-первых, с той стороны, где окно, где кто-то выглядывал из окна, дочь хозяина каравана. В легких кожаных доспехах с арбалетом, направленным на находящегося в противоположном углу гнома в рваной одежде и с посохом, на вершине которого светится кристалл. Гнома вы тоже узнаете как бывшего в караване. Uh-huh. А попал, что ее убили. Да. Uh-huh. В углу комнаты кто-то лежит под кучей тряпья и постанывает. И вот здесь, я думаю, мы закончим. Можно просто закончить на том, что Скул смотрит на это и говорит: «А когда ужин?» Да. So, значит, есть специальный прием для того, что мы делаем в конце сессии. Во-первых, посмотрите на все свои бонды. Кто-нибудь считает одну из своих бондов разрешенной. То есть то, что она уже по какой-то причине неприменима. Бита, ты как думаешь, все еще хочешь против меня когда-нибудь использовать компромат? Все может случиться. Хотя, конечно, да, ты спас мою жизнь, я спас твою жизнь, но мы vehicle. Поэтому я предпочитаю его еще помнить. И... Хорошо, ага. Но тогда нет. Угу. Хорошо. У меня тогда... в основном все простые, так что это, наверное, тоже не меняю. Не меняю. Ну, если бы ты начал уважать, например, жука, то, конечно, можно было бы поменять. Надо, спойлеры. Или как-нибудь проникся битой. Но ты как-то не шел на контакт в этот раз. Ну, это, по-моему, будет всегда. Хорошо. И теперь мне нужно задать вам три вопроса. Во-первых, узнали ли мы что-нибудь новое и важное о мире в этой сессии? Да. Да. Следующий вопрос. Все добавьте себе по XP. О, это был просто... Level up! Одолели ли мы видного монстра или врага? Ну, считается, что... Ну... Да, что ли? Не знаю. Но он вроде не умер, этот Грим Рипер. Ну и крутой ли он настолько? Ну, мы одного крутого взяли на свою сторону. Считается победа? Ну да, и второго полукрутого мы пополам и отправили. Наверное, хорошо. Считается в сумме, да. Добавьте себе по XP. Обнаружили ли мы большое сокровище? Важное, запоминающееся. Запоминающееся, да, но не то, которое можно утащить с собой. Да, да. Наверное, не утащить сокровище. С собой важно. Так что не сокровище, нет, наверное. Ну, тогда нет. Хорошо. Как там жук? У меня 9 из 8. В следующем отдыхе жук мог бы получить новый уровень. Ну, может, у нас все-таки получится отдохнуть среди ситуации с арбалетами. Ну, может, получится, но вернемся ли мы к этой команде? Спасибо вам, что развлекли. Я не ожидал, что вы переманите. И вот именно богиню компьютерную выдумал буквально на ходу. Она была очень неожиданная, но да. Очень хорошо. Спасибо всем за вечер. Да, спасибо. Спасибо. Очень до следующего раза. Пока. И это все в нашем маленьком приключении в Dungeon World. Две маленьких поправки. Я не сказал, что я все-таки нашел в правилах, что одним из способов восстановления здоровья является просто разбить лагерь и отоспаться. Одной из причин, почему я не сказал, потому что я хотел подвести их к клиффхангеру. И второй момент... В конце, раздавая опыт, мы забыли про алайнмент, но, кажется, никто из героев не особенно преследовал выполнение своего алайнмента, хотя, если я не прав, они меня поправят. И эта небольшая сессия демонстрирует далеко не все возможности системы. Для некоторых из них нужна, конечно, более длительная игра, для некоторых более опытный мастер. Скорее всего, этого не стоит делать, но если вам интересны возможности Dungeon World, и вы хорошо понимаете английский, то в описании я, скорее всего, положу ссылку на точно такой же и очень похожий ваншот, который вел один из авторов игры. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, пишите, рекомендуйте своим друзьям. И как я уже несколько раз говорил в хрониках двуличной лилы, мы всегда рады расширить наш каст. Еще раз спасибо за внимание и до следующей встречи.